Когда мы двинулись, я опустил ружье и снова поднял фонарь. Но так мы никогда их не найдем. Есть идея получше? Не успел я ответить, как раздался крик. Звук был зловещий, но не совсем чужой. Наряду с непонятным в нем было что-то знакомое, то ли вой животного, полный человеческой тоски и чувства потери. Бобби снова нажал на тормоз. «Где?» Я уже включил фонарь и направил луч туда, откуда донесся вой. Перила и столбы отбрасывали тени, создавая иллюзию того, что на крыльце бунгало что-то движется. На тесовой стене метались тени сухих веток. «Там», — сказал Бобби и ткнул пальцем в темноту. Направив луч туда, куда он указывал, я увидел, как что-то мелькнуло в высокой траве и исчезло за четырехфутовой живой изгородью, отделявшей газоны четырех бунгало от улиц. «Что это?» — спросил я. «Может быть, то, о чем я тебе говорил. Большая голова?» «Большая голова. За долгие месяцы без воды изгородь засохла, и даже благодатные зимние дожди не смогли ее оживить. На колючих ветках не было ни клочка зелени, лишь кое-где виднелись остатки бурых листьев, похожих на полупережеванное мясо. Бобби, придерживаясь середины улицы, медленно поехал вдоль изгороди. Но мертвые кусты оказались достаточно густыми, чтобы надежно скрыть эту тварь. Я сомневался, что увижу животное еще раз, однако внезапно заметил его. Бурая шерсть была неразличима на фоне бурых веток, но округлый силуэт сильно отличался от очертаний изгороди. Я направил луч прямо на нашу цель, не увидев подробностей, но заметив блеск зеленых глаз, напоминавших кошачий. Тварь была слишком велика для кошки. Таких размеров достигает разве что снежный барс. Но это был не барс. Обнаруженное животное снова взвыло и припустило вдоль мертвой изгороди с такой скоростью, что я не сумел удержать его в луче. В изгороде имелся проход на улицу, и большая голова Йети, волк-оборотень, выловленное чудовище озера Лох-Несс, или черт его знает кто, проскочил его сходу. Я не разглядел ничего, кроме шелудивого зада, да и то видел не слишком ясно. Впрочем, даже ясная картинка его зада ничего бы мне не дала. У меня сложилось лишь смутное впечатление, что животное передвигалось в полусогнутом состоянии, как обезьяна, ссутулив плечи, нагнув голову вниз и едва не касаясь костяшками пальцев рук земли. Оно было намного крупнее резуса и могло оказаться выше, чем предполагал Бобби. Если бы это существо поднялось в полный рост, оно смогло бы посмотреть на нас через изгородь в 1,20 м высотой и показать язык. Я водил фонарем взад-вперед, но не видел эту скотину за другой частью изгороди. «Вот она!» Бобби рывком остановил машину, приподнялся и показал пальцем, куда светить. Направив луч за изгородь, я увидел бесформенную фигуру, скачками передвигавшуюся по двору к углу бунгало. Я поднял фонарь, но ветви магнолии мешали разглядеть убегавшую тварь, готовую вот-вот исчезнуть в высокой траве. Бобби снова плюхнулся на сиденье, свернул к изгороди, включил четырехколесный привод и нажал на газ. «В погоню!» — сказал он. Поскольку Бобби живет моментом и считает, что умрет от чего-то действующего быстрее меланомы, он не боится солнца и загорел до черноты. На фоне смуглой кожи его зубы и глаза кажутся белыми, как кости дикого животного, обглоданные чернобыльским плутонием. Этот контраст делает Бобби неотразимым, придавая ему нечто цыганское. Однако сейчас улыбка Бобби больше напоминала оскал сумасшедшего. «Не глупи», — возразил я, — «в погоню!» — стоял он на своем, впиваясь в руль. Джик пересек тротуар, проскочил под ветвями двух магнолий и врезался в изгородь с такой силой, что в сумке-холодильнике загремели пустые бутылки. Мы мчались по газону, давя шинами пышную растительность и оставляя за собой запах свежескошенной травы. Тем временем животное исчезло за углом бунгало, но Бобби продолжал погоню. «Оно не имеет отношения к Орсону с Джимми!» — крикнул я, перекрывая рев двигателя. «Откуда ты знаешь?» Он был прав. Я не мог этого знать. Может быть, между ними была связь. Во всяком случае, лучшего объекта для преследования у нас не было. Направляя джип между двумя бунгало, Бобби сказал: «Карпе дием!» «Не забыл?» Я уже рассказал ему о своем новом девизе и теперь жалел об этом. Теперь эти слова будут повторять по всякому поводу, пока они не станут пресными, как сыворотка из-под простокваши. Бунгало разделяло узкое пространство метров в 5, свободное от кустов. Будь тварь здесь, мы бы увидели ее в свете фар, но ее здесь не было. Это исчезновение не заставило Бобби передумать. Наоборот, он прибавил газу. Мы выехали на задний двор как раз тогда, когда наш беглец перепрыгнул через штакетник и исчез во дворе следующего дома, снова не показав нам ничего, кроме шерстистой задницы. Штакетник произвел на Бобби не большее впечатление, чем живая изгородь. Направив джип на забор, он засмеялся и сказал: «Скеггинг», что на языке серферов означает «знатная забава». Большинство считает, что это выражение происходит от слова «скегг» — выступ в днище доски для серфинга, который играет роль руля и позволяет совершать головокружительные маневры. Бобби, отъявленный лентяй и любитель спокойствия, который мог бы занять в зале славы лодырей такое же почетное место, какое Саддам Хусейн занимает в зале славы безумных диктаторов, но уж если этот тип начал действовать, остановить его то же, что остановить цунами. Он может сидеть на берегу часами, изучая волну и дожидаясь чего-то необыкновенного, равнодушный к прелестям девушек, настолько терпеливый и неподвижный, что ему мог бы позавидовать каменный истукан с острова Пасхи. Но когда Бобби видит то, что ему нужно, и встает на доску, он не болтается на гребне, как поплавок. Нет, он становится настоящим хозяином прибоя, режет волны, как масло, приручает даже громоподобных гигантов и владеет ими настолько, что если какая-нибудь акула по ошибке примет его за своего, он щелкнет ее по носу и оставит далеко позади. «Ничего себе, Скеггинг!» — проворчал я, когда мы врезались в забор. Облезлые белые штакетины пролетали над капотом джипа, ударялись о лобовое стекло, разбивались о борта, и я ждал, что одна из них вот-вот отлетит, выбьет мне глаз или превратит мозги в люля-кебаб. Но ничего не случилось. Мы пересекли газон дома, фасад которого выходил на другую улицу. Двор, оставленный нами позади, был гладким, но передний оказался полный ям и ухабов. Мы преодолели их на такой скорости, что мне пришлось придержать рукой бейсболку. Несмотря на риск откусить себе язык, я, заикаясь, произнес: «Ты его видишь?» «Вижу», — заверил Бобби, хотя фары неистово скакавшего джипа описывали дуги, в свете которых можно было рассмотреть разве что дом. Я выключил фонарь, потому что он освещал либо мои ноги, либо далекие созвездия и только мешал всматриваться в темноту. Пространство между бунгало было таким же изрытым, как задний двор. Территория перед домом оказалась ничем не лучше. Похоже, хозяин хранил здесь коров, да не каких-нибудь замухрышек, а настоящих голштинок. Мы резко затормозили, не добравшись до улицы. Живая изгородь здесь отсутствовала, а стволы магнолий были такими тонкими, что не скрыли бы и супермодель, не то что нашего беглеца. Я включил фонарь и осветил улицу. Там не было ни души. «Я думал, ты видишь его», — сказал я. «Видел. А сейчас?» «Нет». «И что теперь?» «Новый план», — сказал он. «Я жду». «Плановик у нас ты», — буркнул Бобби, поднимая рычаг ручного тормоза.